обособился от Всевышнего. Вот тема для исторического исследования. В каком-то обновленческом приходе был престольный праздник. Богослужение возглавлял один из архиереев живой церкви. После литургии и молебна, как положено, торжественный обед. Во главе стола сидит владыка, а рядом с ним его законная супруга. Во время трапезы архиерейша не закрывает рта, всем командует. В конце концов, сам владыка, смущенный ее развязностью, примирительным тоном произносит: «Ну, что уж ты, матушка!» «Какая я тебе матушка!» — вскидывается она. «Я владычица!» Рассказывали мне и о таком примечательном случае, происшедшем будто бы в 30-е годы. Сидели как-то вечером два приятеля в ресторане, а был, между прочим, Великий пост. Один из них огляделся и сказал другому: «Послушай, вон за тем столиком сидит с двумя дамами обновленческий митрополит Александр Введенский». Тот посмотрел на сидящего в гражданской одежде человека, который разливал вино и шутил с дамами, и засомневался: «Нет, не может быть, ты обознался». Но приятель стоял на своем, и они заспорили. Тогда первый решил развеять сомнения и предложил: «А хочешь, я к нему сейчас подойду и возьму благословение?» «Ну, подойди». Он сложил руки лодочкой и, приблизившись, обратился к человеку в костюме: «Владыка, благословите». Введенский, а это был он, повернул голову и проговорил: «Не время и не место». Тогда подошедший возмутился духом: «Это тебе здесь не время и не место». Еще одно качество живоцерковников – живая действенная связь с ОГПУ, МКВД. Известный регент Матвеев, который в молодости жил в Сергиевом Посаде, рассказывал, как однажды его встретил настоятель обновленческого храма и предложил перейти к нему. «Боже упаси!» — воскликнул Николай Васильевич. «Я к вам ни за что не пойду». «Посадим!» — совершенно откровенно заявил батюшка. Мне когда-то объясняли, так сказать, механику распространения обновленчества по стране. В каком-нибудь городе появляется группа раскольников и просит местный совет зарегистрировать их общину. Им категорически отказывают, там хватает забот с православными приходами. Но тут следует распоряжение из ГПУ немедленно зарегистрировать и предоставить церковное здание. А дальше начинаются соперничество и вражда между тихоновцами и обнагленцами. В результате взаимные жалобы, а там и доносы. И вот уже в ГПУ известно решительно все. Один маститый священнослужитель рассказывал, что в юности он как-то зашел в храм Христа Спасителя. Это было в те годы, когда он еще не закрыт был, но уже принадлежал обновленцам. Богослужение не совершалось, и церковь была почти пустой. Однако из алтаря доносились какие-то разгневанные голоса. Затем послышался глухой удар, и сейчас же из открытой двери на солею выкатилась митра. Даже в мое время многие помнили публичные диспуты митрополита живой церкви Введенского с наркомпросом Луначарским. Рассказывали, что за кулисами они вместе пили чай и дружески беседовали. Оба были весьма находчивы и остроумны. Один из диспутов, например, имел такое окончание. Введенский сказал: Так как мне не удалось убедить Анатолия Васильевича в божественном происхождении мира и человека,